Шаг второй. Наблюдайте за своим коротким дыханием, чтобы понять, на что оно похоже, какие его качества, чем его влияние на тело отличается от воздействия долгого дыхания. Сравните короткое дыхание с долгим. Существует некое дыхание, которое мы договорились называть долгим. На что оно похоже? Каким эффектом оно обладает? Далее, существует дыхание, которое мы условились называть коротким. Какое оно? Насколько оно короткое? Каким эффектом обладает такой вид дыхания? Практикуйте до тех пор, пока вам не станет ясно о дыхании все. Само дыхание, факторы, вызывающие определенный вид дыхания, их следствие и влияние. Сейчас мы еще ничего об этом не знаем. Практикуйте до тех пор, пока полностью не познакомитесь как с долгим, так и с коротким дыханием. Во время практики анапанасати будут возникать отвлеченные мысли. Не цепляйтесь за них, продолжайте наблюдать за своим дыханием. Это указание справедливо для всех 16 шагов практики.